Мой любимый дядя Миша даже отслонил свою черную, как в рентгеновском кабинете, портьеру и стоял в голубом егерском теплом белье посреди портьер, как принц в драпировках. «Это Толик тебе звонит», — звенел комариный голос. «Привет, привет», — ответила я. Как будто бы магнит содержался в этой черной эбонитовой трубке, всех стянуло в прихожую. Не хватало семейства Калиновских-Старковских, затем второй из жен моего деда, а также самого деда, курившего беломор в кровати, и стопницы тети Кати. «А, Ленка?» «Нет, Ленка, не получится у меня, не могу», — лепетала я и сообщала маме, зажав трубку. «Они в кино идут». «Новости! Поздно!» — эхом откликалась мама. А дядя Миша и Юлиника чего-то ждали. На глазах у родни и соседей я разговаривала с самой великой тайной моей жизни. «А зачем, Ленка?» — тускло спрашивала я, в какой раз, ибо Толик своим хрустально-стальным голосом приглашал меня прийти к кинотеатру повторной. Я готова была упасть в обморок от слабости. «Ленка, зачем?» — говорила я, мысленно заваливаясь. Тот, кто покинул меня навеки, тот исчезнувший мир каскадов и резьбы по бронзе, мир счастья, подвигов, чудесных спасений и великой любви. Тот мир не мог существовать в условиях Москвы, в коммуналке, среди соседей, в нашей комнате, заставленной книжными шкафами, в которых подло прятались клопы, а спать можно было только на полу под столом. Хрустали и бирюза. «Родина слышит», «Подекатор», «Мой плач», «Ледяные пальцы». Все ушло, исчезло. Все осталось там, в раю. Тут другое дело. Тут я, пятиклассница с хроническим ринитом, сопли, и в ежедневно рвущихся коричневых чулках. Толик — ангел, королевич, маленький принц. Не мог стоять в мороз, во тьме, в автомате у грязного кинотеатра повторный. Вся душа моя, однако, ныла и болела. Со мной говорил любимый, потерянный навсегда. Толик постарался узнать мой номер телефона и теперь сам приглашал меня на танец, неизвестно какой. Я не верила своему счастью. Я не понимала, что это счастье, и нудно повторяла всякую чушь для внимательных слушателей — мамы, Юлиники и дяди Миши. Они давно уже все поняли и с интересом отнеслись к моей партизанской легенде. «Не, Ленка, не выйдет. Мама не отпустит. Да, ма?» Мама кивала, потупившись. Я не верила Толику ни на грош и правильно делала, ибо он кому-то начал сдавленно говорить: «Да кончай ты!» А кто-то приглушенно хохотнул, грубо и нетерпеливо. Вокруг меня сужалось кольцо глупо улыбающихся, напряженных морд. Но я была далеко от них. «Тут надо соседям телефон», — сказала я равнодушно, ком в горле, и положила трубку, вежливо сказав: «Пока, Ленка». Толик еще несколько раз звонил, приглашал в кино и на каток. А я все бормотала: «Зачем это, Ленка?» «Зачем, зачем?» — отвечал, посмеиваясь, наглый мальчик Толик. Ясно, что Толик — гений, вундеркинд, нашел применение чужой несчастной любви, догадался, как ее употребить в дело. Но круг улыбающихся животной улыбкой лиц, круг приготовленных для удушения пальцев, не сомкнулся над девочкой, остался там, в лесу, там, в заколдованном царстве незрелых ягод крыжовника. Горилла. Кто ее замечал? Да никто. Девка как девка играла в лапту.